«Как он?» Лежащий на медицинской койке раз приподнялся, пытаясь разглядеть водяного, помещенного на соседнюю кровать, вокруг которой столпились все обитатели базы. «Выкарабкается», — ответил Айболит и вперил в молодого сталкера хмурый взгляд. «А ну, упал в койку и не шевелится. Мне еще и не хватало, чтобы у тебя швы разошлись, и чтобы я тебя не слышал». Он вернулся к манипуляциям над водяным. Тот находился без сознания вот уже более 15 часов, и только сейчас военврач объявил, что его состояние из критического перешло в стабильное тяжелое. Срочно выдвинувшийся навстречу Владу и Расу спецотряд нашел водяного в горячем бреду, ползущего по звериной тропе и тянущего за собой молодого сталкера. От спешивших за ними зомби их отделяло не больше 30 метров, и бой закипел мгновенно, разгоняя во все стороны затаившееся неподалеку зверье. Спустя полторы минуты жесточайшей перестрелки противник отступил, понеся серьезные потери, и обоих спасенных бегом тащили на себе до базы, не останавливаясь. Айболит возился с ними до глубокой ночи, откачивал умирающего водяного, оперировал Раса, затем снова занимался водяным, пытаясь вывести его из комы. Уставший с воспаленными глазами, санинструктор Асоп только на утро смог вздохнуть спокойно, добившись кардинального улучшения состояния пациентов. «Как водяной остался жив после всего этого, ума не приложу». Вымотавшийся военврач нетвердой рукой принял из рук Бэмби стакан воды. «Он был подключен к 4 метам, каждый из которых высасывает из организма жизненные силы. Их даже по одному необходимо применять строго по секундомеру. Думаю, это его кипятильник в мозгах как-то сберег. Любой бы умер». Он протащил на себе раз о 13 километров и потерял 24 килограмма где-то за 70 минут. Мне пришлось принудительно залить в него 30 литров воды. Только так я смог вывести его из комы. И если бы не наши новые препараты, даже это не помогло. 30 литров?» – удивился Степанов. «Как такое количество жидкости уместилось в желудке? У обычного человека он не способен растягиваться свыше 4-5 литров. Я полагал, что желудок Влада аномально растянут вследствие постоянного поглощения воды, но не подозревал, чтобы настолько». «Полтора литра у него», – устало потер глаза военврач. «Теперь я знаю точный объем, но насчет аномальности ты не ошибся. Вода, попадая в его организм, начинает всасываться в слизистые оболочки уже во рту и далее по всему пищеводу и внутри желудка, не попадая в кишечник. И происходит это с ураганной скоростью. Интуитивно у меня возникло ощущение, что усвоение воды в его организме подключено напрямую к голове, но это лишь догадки. В действительности я не знаю, куда она девается. 30 литров словно испарились. Но в совокупности с препаратами для регенерации это позволило добиться положительной динамики. «Док, когда он придет в себя?» — снова подал голос Рас. «Он же теперь в порядке, да?» «В порядке он будет, когда вновь с тобой куда-нибудь попереться захочет», — военврач недовольно посмотрел на молодого сталкера. «А пока он пациент, которому применяется интенсивная терапия. И останется таковым еще надолго. Вместе лежать будете, так что у тебя есть все шансы первым узнать, когда ему станет лучше. И ты бы не дергался, раз. Пулю я из тебя вытащил. Обе раны зашил, так что сделай сам себе одолжение. Соблюдай постельный режим и усиленное питание, пока меты и препараты не поставят тебя на ноги. В общем, вместе лежать будете». «Ты все понял, зомбоапокалипсис хренов?» Медведь рассерженно навис над кроватью Раса. «Резко начинай спать твою душу так, не то я тебя уложу в кроватку». Он показал молодому сталкеру огромный кулачищу величиной с небольшой арбуз. «Одним ударом. Ты зомбаков притянул. Небось, заметом у них под носом залез. Энергичный засранец. Чуть обоих не угробил». «Николай Иванович, ну зачем вы так наседаете на молодого человека?» — вступилась за Раса профессор Николаева. «Со всяким может случиться беда. Никто не застрахован». «Этот застрахован», — Медведь глядел на молодого сталкера с нескрываемым подозрением. «Он по зоне с детства шныряет, причем, заметьте, всегда один и всегда успешно. С таким опытом и способностью чувствовать ареал так грубо не прокалываются. Ничего не хочешь нам поведать?» «Это я виноват, Паникрас. Я сглупил, когда зомбаки из трупа шестое чувство подняли и нас заметили. Надо было бежать со всех ног, а я под пули полез. Обойти их хотел и выследить». Он с грустью вздохнул. «Тут меня и подстрелили. Водяной на себе потащил. Дальше ничего не помню». Раз умолк, улегся на подушку и уставился в потолок невидящим взглядом. Несколько секунд все смотрели на него, после чего медведь задумчиво произнес. «В твоем латнике застряла 31 пуля, не считая тех двух, что все-таки продырявили твою чахлую тушку». Здоровяк мгновение разглядывал неподвижно лежащего паренька, после чего осторожно сжал ему ладонь. «Ты хорошо его разглядел? Уверен, что не ошибся? 12 лет прошло все-таки». От неожиданности раз вздрогнул и тут же скривился от боли в недавно зашитой ране. «Это он», — едва слышно прошептал молодой сталкер. «Он совсем не изменился, как тогда, в день рождения. И походка та же, и комок с капюшоном, и снаряжение. Только взгляд другой. Но он меня узнал. Даже стрелять не стал. Это его зомбаки сами стрелять начали, без команды. Он их отряд вел. Он у них командир, они сталкеров выслеживают. Ищейки темного властелина». С минуту в лазарете стояла гробовая тишина. О чем идет речь, все, кроме Бэмби, поняли сразу. Володина, увидев реакцию окружающих, болезненно отводящих глаза, не стала задавать вопросов. Она молча налила в кружку воды и поднесла ее Расу. Тот сделал пару глотков и, не сводя глаз с потолка, тихо спросил. «Медведь, а как вы от зомбаков отбились? Их больше полусотни было, когда мы встретились». «Как надо, так и отбились», — буркнул здоровяк. «АГС-17 на руках 2 километра бегом тащили. Вот так и отбились». «Как чувствовал, что дело дрянь. Никаких пулеметов не хватит». Могучий майор секунду молчал, после чего негромко добавил. «Живой он. Я видел, как их командир уходил. Капкан хорошо из АГС отработал, основную массу зомби удачно накрыло. Тот, кто ими командовал, понял, что половина отряда 300 и 200 и вывел личный состав из боя. Среди них военных не было, и он сразу просчитал, что со своей подготовкой им АГС не подавить. Мы срезали все, что только пыталось проявить капкану интерес. В общем, жив он. Отвел своих и затаился. Наверняка дождался, когда мы уйдем. Собрал убитых и раненых и ушел в эпицентр. Мы сходим на место боя вечером, после торгов. Поищем его на всякий случай». «Спасибо». Раз благодарностью пожал руку медведя в ответ и посмотрел на него, виновато насупившись. «А как же обмен на поляне будет происходить без водяного? Сегодня же день торгов». «Ничего, я за него поторгую», — злорадно усмехнулся здоровяк. «Думаю, клиенты быстро уловят разницу и впредь будут ценить водяного гораздо сильнее». Он бросил взгляд на хронометр экранированного УИПа и обернулся к остальным. «Пора. Выдвигаемся к поляне». Базу спецотряд покинул практически в полном боевом составе. Учитывая сложившуюся ситуацию, на наблюдательном посту медведь решил оставить Степанова. С перископом Никита справится, в случае чего выйдет в эфир. Людмила Петровна подежурит на воротах. Открыть, закрыть замки в нужное время для нее не составит труда. Айболит занимается ранеными, ему ассистирует Бэмби, которая заодно находится под его присмотром. Кварца майор забрал с собой, лишний ствол сейчас не помешает. Смена продавца может пагубно отразиться на нервной системе каких-нибудь особо впечатлительных покупателей. К торговой поляне вышли, как всегда, заранее, на этот раз даже на час раньше обычного. Без Водяного проверка местности на предмет залегания аномалий займет какое-то время, и проводить ее придется самому. Особ, согласно отработанной схеме, готовил место для торгов с самого утра. Проверяли окрестности, тащили телегу, груженную бочками с водой, подыскивали удобные позиции для огневых точек, минировали опасные направления. С тех пор, как торговая поляна стала располагаться у самых руин Ухты, забот с обеспечением безопасности прибавилось. Все развалины не прочешешь, противник теоретически мог заранее затаиться где-нибудь в соседнем квартале. Поэтому капкан не жалел мин и растяжек, хитроумно перемежая их с имитацией паутины, разработанной расом. Но были и плюсы. Отыскать подходящее место для торга в руинах было гораздо проще. Движущиеся аномалии не проходят сквозь встречающиеся на их пути стены. И потому следить за окруженным обломками зданий участком чистого пространства стало значительно легче. Вот и на этот раз торговую поляну удалось организовать достаточно быстро, внутри остова одного из зданий на самой окраине Ухты. Убедившись, что все готово к приему покупателей, медведь сверился с УИПом и занял место Водяного рядом с его тележкой, на которой был укреплен неизменный термоконтейнер с медикаментами. До официального срока начала торгов оставалось еще полчаса, но майор решил не устраивать эффективных проявлений, чтобы не пугать клиентов. Им и без того предстоит изрядное волнение, так что пусть сразу видят, что их ждет. А чтобы перспектива была видна лучше, медведь не стал прятать свой печенек. Пулемет висел у него на груди, и в целях комфорта здоровяк сложил на нем свои могучие ручищи. Затянутые в бронированную М-ку Осопа, они выглядели совершенно громадными, и потому пусть послужат хорошему делу, произведут впечатление на клиентов. Вскоре выяснилось, что впечатлений у покупателей возникло предостаточно, хоть отбавляй. Первый караван вышел к поляне по торговой тропе минута в минуту согласно официальному времени. Двое сталкеров, двигавшихся первыми, убедились, что ведущий на поляну пролом в стене не занят паутиной, и шагнули внутрь. В первую секунду, увидев возвышающуюся вместо Водяного двухметровую глыбу в броне и с пулеметом, они застыли на месте с зажигалками в руках. Один из них от испуга машинально щелкнул колесиком, высекая из кремня сноп искр, словно хотел убедиться, что аномалия не застыла прямо перед ним посреди открытого пространства. «Медведь кварцу!» — тихо зашипела гарнитура рации. «Ты их пугаешь. Сделай что-нибудь, или они прямо сейчас дадут дёру. Их глазам предстало зрелище не для слабонервных». «Уважаемые покупатели!» — зычно пробасил медведь, наказывая себе припомнить кварцу данное издевательство как-нибудь при случае. «Подходим к нашему прилавку. Не стесняемся. Магазин работает согласно расписанию. Товары к вашим услугам». Сталкеры нерешительно переглянулись и сделали пару шагов, освобождая проход, через который на поляну проник весь состав каравана. Медведь печально вздохнул. Приходилось признать, что реакция каждого, кто вступал в зону торговли, соответствовала злопыхательным прогнозам кварца. И почему люди такие впечатлительные? «Кварц Медведев», — тихо прошептал здоровяк. «Чего это они уж совсем нервничают? Чем я им не нравлюсь-то? Может, забрало шлем сферы поднять, чтобы лицо было видно? Так добрее». «Упаси Боже!» — воскликнул контрразведчик. «Ни в коем случае. Стой так, не пугай их еще сильнее. Будь с ними поласковее, не говори ничего, что может вызвать у них панику. Успокой их». Тем временем на поляне собрался весь состав каравана. Судя по повадкам и снаряжению, он принадлежал одному из поселений вольных. Охрану караванщик взял из своих боевиков, но на их количество явно не поскупился. Бойцов при нем было вдвое больше обычного. С минуту торговец перешептывался с сопровождающими, смущенный неожиданным поворотом событий, после чего решился. Он осторожно подошел к увешанной оружием громадине, довольно убедительно пряча страх, и остановился на небольшом пятачке для ведения переговоров. «Здравствуйте, медведь!» «Я Александр Веслов», — вежливо представился он. «Знакомые чаще кличут Веслом». Торговец пожал плечами в знак своего бессилия изменить что-либо в данном вопросе. Мы из вольного поселения Дикое. Нам очень нужно поторговать с Водяным. А где он? Водяной плохо себя вел, и мне пришлось его съесть, пробасил медведь. Скоро из эпицентра пришлют нового, а пока я за него. Вас ознакомить с ассортиментом нашего магазина, или вы в курсе? Гарнитура рации в ухе вновь зашипела голосом кварца. Отлично, ты их успокоил, констатировал контрразведчик. Теперь точно никакой паники не будет. Торговец вольных невольно попятился, но взял себя в руки и вернулся на свое место. Медведь предпочел не отвечать на абсолютно беспочвенные выпады кварца и сосредоточился на торговле. «Я бы взял ваш прайс-лист», — голос торговца звучал несколько неуверенно, но в целом с ним все было нормально. В ужасе убегать на все четыре стороны он, к счастью, не собирался. «На будущее. Но сейчас мы пришли за вполне конкретным товаром. Мы остро нуждаемся в медикаментах, особенно в антидотах и универсальном препарате для излечения болезни ареала. Тот, что с тремя желтыми полосками на тюбике. Он у вас есть?» «У нас все есть», — медведь ткнул затянутым в перчатку эмки пальцем в замки термоконтейнера, и крышка ящичка плавно открылась, выпуская целое облако холодного пара. «Вот антидоты. Красная полоска на шприцах. Слева X-универсал. Три желтых штриха. Сколько желаете приобрести?» «Антидотов 15 штук», — немедленно ответил торговец. «Универсала на все оставшиеся средства. Вот что у нас есть», — он принялся осторожно извлекать из-под сумки товар. 10 осколков, 4 шестых чувства, есть еще жук. Возьмете? Есть еще запчасти к электрогенератору, но они тяжелые, остались в караване. Можно мои люди их сюда принесут?» «Пусть несут», — разрешил медведь. «Посмотрим». Торговец поспешно удалился к своим, и майор вышел в эфир. «Они принесли 4 шестых чувства, и осколка ваш 9 штук. Где только насобирали столько? Берут только медикаменты, а про воду даже не заикнулись». «Столько сразу не насобираешь», — откликнулся кварц. «Наверняка они скупили их ради этого товара. У всех, у кого смогли». «Медведь, спроси, зачем им столько препаратов? У них что-то произошло». «Выброс у них произошел», — хмыкнул здоровяк. «Вне всяких планов и графиков». Торговец вольных вернулся обратно в сопровождении нескольких человек, которые сложили перед медведем ворох запчастей и отдельно поставили обшитый грязным пенопластом короб. Один из помощников торговца быстро распаковал его содержимое. «Это электронный микроскоп», — Минелла замялся. «Говорят, вас может заинтересовать такое. Вот я и принес». «Он совсем новый, один раз только запускали, проверяли работоспособность. Если не надо, мы его унесем», — торопливо добавил торговец. «Микроскоп электронно зачем-то притащили», — тихим шепотом произнес в эфир медведь. «Кварц, жука брать?» «Вещь полезная, но это не даст им лишних представлений о нашем быте». «Забирай», — решил контрразведчик, — «только между делом, мол, в нагрузку. В качестве доплаты». Жук являлся метаморфитом средней степени распространенности и сам по себе редкостью не был, но пользовался неплохим спросом благодаря своему действию. В радиусе метра вокруг него продукты не портились и не черствел хлеб. Это позволяло перевозить продовольствие на любые расстояния, безопасности превысить срок годности, что в условиях ареала было особенно востребовано. Второй особенностью жука было то, что он работал и вне ареала, правда, с вдвое меньшим полезным радиусом. Медведь уже собрался было ответить торговцу, как гарнитура в ухе коротко щелкнула, и в радиоэфире появился айболит, звеня маниакальными нотками в голосе. «Мы его берем. Медведь айболиту, как принял меня, мы берем микроскоп, обязательно». «У тебя же один есть», — удивился здоровяк. «Зачем второй? Или ты его уже сломал?» «Запас плеч не тянет», — немедленно заявил военврач. «Лишним не будет. И он более современный, я сердцем чувствую. Мы его берем». «Медведь, спроси, может, у них чашки Петри есть?» я бы взял десяток другой, а то не хватает. И пустых шприц-тюбиков бы. «Микроскоп мы возьмем», — грозно сообщил торговцу здоровяк. «Запчасти для генератора тоже. Осколки и шестое чувство берем. Жука заберем, если у тебя других средств не хватит. Если у тебя имеется лабораторная посуда, доставай, не стесняйся. Зачем тебе столько антидота, кстати?» «Что?» — Минелла невольно замер. «А что, вы так много не продадите? У вас ведь хватает товара. Посуды у нас нет, но мы можем добавить оружие. Нас много. Может, вас это заинтересует?» «Хватает у тебя товара. Все нормально», — успокоил его медведь. «На 15 антидотов и 8 универсалов, кажется. Сейчас подсчитаю. Просто я сгораю от любопытства. Зачем тебе столько всего?» «Этот выброс произошел во второй день нелетной погоды», — хмуро ответил торговец. «Никто не ждал. Ваше оповещение спасло, наверное, все поселения в нашем секторе. Но много народа было в тот момент в желтой». Он секунду молчал, болезненно морщась, после чего продолжил. «Выжить удалось мало кому. Некоторые поисковые партии укрылись в звериных норах. Им пришлось драться с хлынувшим туда зверьем. После выброса в поселение вернулись 17 человек из 63. Всех сильно порвали мутанты. Двое уже умерли от заражения крови. Обычные лекарства не помогают. Мы этот караван 4 поселками собирали. Сложились всем, чем могли». Минелла покосился на свой караван, и один из сталкеров кивнул ему, делая жест рукой в сторону выхода. «У других дела не лучше. За нами уже очередь. Нервы накаляются. Нам бы поскорее из желтой выйти. Там подкрепление ждет, чтобы обратно спокойно дойти». Медведь велел торговцу сложить весь товар неподалеку и накрыть брезентом, после чего выдал Минелле полагающиеся медикаменты, и караван вольных торопливо покинул место торгов. Следующие покупатели появились на поляне спустя полминуты. Не меньше взвода наемников сопровождало своих торговцев, и вооруженные боевики были так, словно планировали с торга отправиться прямиком на войну нескромных масштабов. Здоровяк незаметно поморщился. Кварц прав. Меркулов продолжает нагнетать вокруг спецотряда атмосферу опасности и нестабильности. Вроде вокруг уже не стреляют и засад больше не делают, но покупатели нервничают еще сильнее. А ведь еще несколько месяцев назад торговая тропа Водяного считалась одной из самых безопасных. «Капитан Короб, 7-й батальон Венсовета», — четко представился торговец наемников. И Водяном он не спрашивал, либо не любопытен, либо уже был в курсе, скорее всего, второе. «У вас медикаменты еще остались? Я возьму все, на что хватит товара. Антидоты, антибиотики, обезболивающие, регенераторы, реабилитаторы. У меня 4 осколка и 1/6 чувство. Но я доплачу оружием и боеприпасами. Интересует? Я могу показать?» «Медикаментов достаточно», — кивнул здоровяк. «Показывай, с чем пожаловал». Короб подал знак своим людям. 20 бойцов колонну по одному потянулись к нему и принялись раскладывать товар на расстеленный плащ палатки. 5 цинков дураколов 7,62 на 54, озвучивал их действия Короб. 10 танковых пулеметных лент, рассыпные, в отличном состоянии. Вепрь молот, крайней модели, в полной комплектации. 6 стволов 12 калибра, только что с завода. Документация прилагается. РПГ-18, муха, полный ящик. Он открыт, можете проверить наличие. 8 гранат, как положено. Печенеги. 2. Оба нулевые. Воги. И КГСУ, и подствольнику для ГП-25 есть прыгающие. Выстрелы к РПГ-7, 10 ТБГ и 12 кумулятивных, также только что с завода, а также боеприпасы типа Дырокол СП-5, СП-6 и ПАП-9. АС ВАЛ, 5 стволов, есть винтовка Купера под патрон Лапа Магнум 338 калибра. И еще 4 мембраны М. Я знаю, что у вас снаряжение гораздо лучше, но может быть пригодится. Возьмем. Медведь указал на чистое место. «Доработаем, пойдет на продажу. Сюда складывай». «Есть еще Метис-2 и 4 ракеты к нему», — закончил Короб. «Помогает против...» Он замялся, глядя на нависающую над ним тушу медведя. «Против очень крупных мутировавших животных. Ареала». «Против медведей?» — зарычал медведь разгневанным тоном. «Метис или Метис-М?» «Обычные», — испуганно поправился торговец. «С модернизированным сейчас дефицит». «Метис не нужен», — подытожил здоровяк. «Твоих не бьем, остальное берем». Он вновь распахнул термоконтейнер с медикаментами. «Сколько желаете приобрести?» «По 50 единиц каждого наименования», — мгновенно заявил Короб, снимая с плеча термоконтейнер поменьше. «Если средств не хватит, то в первую очередь антидоты и антибиотики». «Серьезные потери», — осведомился медведь, дожидаясь, пока кварц подсчитает общую стоимость выставленных на торги товаров и количество положенных к обмену медикаментов. «После этого выброса мутанты словно в бешенство впали», — зло скривился Короб. «В первые сутки все наши подразделения, кто выполнял частные контракты за пределами ПДД, подверглись массированным атакам. Зверье с ума посходило, даже ночью нападали. По всей группировке полно раненых. Военсовет в экстренном порядке санкционировал все торги. Весь товар с наших складов для себя берегли. Еще мужики с плантации Синьки велели вашей радиостанции поклониться. 786 человек. В какую сторону кланяться?» «Военная тайна», — без тени издевки ответил медведь. «Извиняй, Короб, сам должен понимать». «Понимаю, торговец совершенно не обиделся. Но обманывать своих я не рискну, поэтому предположим, что она где-то там». Капитан наемников повернулся лицом к эпицентру, отвесил земной поклон, после чего выполнил воинское приветствие и вновь обернулся к медведю. «На что хватает нашего товара?» «На все, что ты заказал. Почти». Здоровяк прислушался к звучащим в эфире словам кварца. Контрразведчик не сомневался, что наемники тщательно готовились к этой сделке и заранее скрупулезно подсчитали средства. Наверняка в составе каравана полно оперуполномоченных, собирающих информацию даже о цвете и месте расположения битых кирпичей на торговой поляне, а сразу за границей желтой, в зеленой зоне, их ожидает небольшая армия сопровождения. «Отсчитывай по 50 шприц-тюбиков каждого наименования и забирай», — разрешил медведь. «Твоей валюты немного не хватает, но если найдешь десяток килограмм перевязочного материала, то мы полностью в расчете». «Найду», — тут же ответил Короб. «Я брал с собой 50, на всякий случай. После такого выброса глупо было не взять. У вас тоже потери?» Как бы невзначай уточнил он, не отвлекаясь от подсчета приобретенных шприц-тюбиков. «Медведь к кварцу», — немедленно зашипел эфир. «Уйди от ответа. Он такой же торговец, как и я». «Потери? У нас?» — злобно хохотнул медведь. «Свои своих не едят. Мы перевязочные материалы сдаем коллегам в ГНИЦ, в переработку. Те же эмки дорабатывать, например. Все взял?» «Да». Короб виртуозно скрыл реакцию на полученный ответ и закрыл свой термоконтейнер. «Спасибо. Мы можем возвращаться?» «Удачной дороги», — напутствовал его здоровяк. «Товар брезентом накрывать не забудьте. У нас тут не выставка вооружений в Дубае. Нечего посторонним любопытствовать. Брезент, кстати, не вернем». Короб улыбнулся, мол, хорошая шутка. Никто и не собирался мелочиться из-за пары другой старых плащ-палаток. Его люди накрыли товар, и караван наемников быстро покинул поляну. Еще через полчаса пришел караван общаковских. Торги вели двое менял, являвшихся постоянными покупателями, и наличие медведя вместо водяного их изрядно напугало. Но узнав, что вода еще не продана, они быстро повеселели. Забрав воду и почти все остатки медикаментов, торговцы посетовали на гибель множества братвы, попавшей под выброс в желтой зоне, и торопливо удалились. За 5 минут до официального истечения времени торгов на поляну явились городские и скупили все непроданные препараты. «Не, у нас братва в порядке», — довольно склабился менял городских на вопрос медведя о потерях. «Все в зеленой зоне чалились. Нам желтая не уперлась. Мы в Тыбуке мутим, это теперь наша тема». «Там с дикими пятаками замес вышел. Кое-кому не подфартило, вот я и замыслил немного медухи надыбать, покоцанных близких подлатать. А так все путем». Небольшой караван городских ушел, и медведь закрыл опустевший термоконтейнер. «Сегодня у нас все отметились», — глубокомысленно сообщил он в эфир. «Если сейчас придут торгаши от Рао, я ничем не смогу им помочь. Какая жалость!» Здоровяк окинул взглядом заполненную товаром поляну. «Как же мы все это сокровище вывозить будем? Придется телегу раза 3 туда-сюда таскать, не меньше. Байкал, что у тебя?» «Чисто», — откликнулся снайпер. «Торговая тропа пуста. В желтой никого не осталось, все добросовестно ушли. Если кто вернулся, то ждать их надо с флангов. «Или с тыла», — произнес медведь. «Шорох, капкан, ваше направление на базу. Всем боевая готовность. Ждем 2 часа. Если гости не пожалуют, начнем собирать вещички». Он еще раз убедился, что весь товар надежно укрыт, и быстрым шагом скользнул за находящуюся в углу гору битого кирпича. Заняв позицию, здоровяк приготовил пулемет к бою и принялся ждать. На сегодняшних торгах было продано все подчистую. Не осталось ни то что запасов, ни единого экземпляра товара. С тех пор, как производство медикаментов удалось наладить в более-менее нештучных количествах, такого не случалось ни разу. Особ выручил за свои препараты очень много материальных ценностей. И все это понимают. Совершенно не исключена возможность нападения недавних клиентов, пожелавших вернуть затраченные деньги, не говоря уже о том, что риск диверсии со стороны неизвестных марионеток Меркулова оставался всегда. Поэтому спецотряд не торопился собирать вырученное на торгах добро и тащить его до самой базы, навьюченной подобно верблюдам. Прежде необходимо убедиться, что к поляне не подбираются непрошенные гости, предусмотрительно обошедшие позиции спецотряда издалека, там, где их проникновение в желтую зону было невозможно отследить. Глупо рассчитывать на то, что столь коварный противник потеряет интерес к особу сам по себе. Рано или поздно он сделает следующий шаг. «Вижу движение в подлеске», — доклад Шороха прервал размышления медведя. «Зеленка густая, видно плохо, но кто-то двигается к поляне с тыла, с северо-востока. Филин не дает отметок. Визуально удается наблюдать только одну цель. Там у всех невидимки». «Огонь по моей команде», — приказал майор. «Похоже, на ловца и зверь бежит. Если противник идет с тыла, значит, они пытались перехватить особ на обратном пути к базе. С грузом товара». «База, ответьте медведю. База, медведю». «Слушаю вас, Николай Иванович». Степанов откликнулся сразу. «Выходит, поставленный на посту в качестве часового ученый все это время добросовестно слушал эфир». «Как обстановка вокруг базы, Никита? Видишь кого-то или что-то подозрительное?» «Нет», — ответил тот, — «все как обычно. Иногда звери появляются в развалинах. У кромки кустарника с вашей стороны кормится небольшая стая диких птиц. Я хорошо вижу их в перископ, весьма любопытное зрелище. Мутации, изменившие представителей отряда воробьиных, можно охарактеризовать как кардинальная, при этом трансформация не вошла в решающую стадию». «Я понял, Никита», — поспешил заверить ученого медведь, радуясь преимуществам дуплексной связи перед симплексной. «Продолжай наблюдение. Если птиц что-то спугнет, сразу сообщи». Майор вытащил из кармана для метов невидимку и переложил в подсумок. «Дадим возможность загадочным путешественникам заметить присутствие человека на поляне. Посмотрим, что они станут делать». «Медведь, ты снял свою невидимку, что ли?» — немедленно отреагировал Шорох. «Они тебя заметили и повернули в сторону поляны. Сейчас выйдут на нашу тропу». «Идут очень осторожно. Вижу искры от зажигалки среди кустов. Дистанция 70 метров. Видать, хороший у них филин». «Я постою на торговом месте». Медведь подхватил пулемет и выпрямился во весь рост.